Именно с ее помощью получилось сгрузить на берег пушку. Да и потом, когда тяжеленную стальную громаду катили по бревнам к выкопанной заранее позиции, машина снова пригодилась. Если вбить в землю стальную трубу, обернуть вокруг нее канат, закрепленный на пушке, то тянуть орудие вперед можно было, даже пока сам грузовой пароход оставался позади. По крайней мере, пока им хватало длины канатов, но и так задача получилась не самой сложной. Вот где им действительно понадобилась удача, так это в дуэли с канонерками. Хоть те и шли, идеально подставляясь под скрытую батарею, все равно Харунжинкова до последнего мучил страх, что не сдюжит. Все-таки два немалых корабля против одной пушки, но позиция и калибр сыграли. А дальше им просто оставалось окружить город, засыпать его снарядами и принудить сдаться. И вот здесь подвернувшаяся к ним было лицом ветреная девка подставили их по полной. Во-первых, японцы, потеряв два военных корабля и около десятка каботажных, просто озверели. Во-вторых, Сивуча, игравшего роль приманки, не успели отвести назад, и какой-то удачливый артиллерист с форта Инко умудрился его подбить. А потом была резня. Японцы делали вылазку за вылазкой. Рубили, кололи, стреляли. И только заранее подготовленные позиции помогли один и краткой конно-пехотной сдержаться. Об атаке города, к которой они вообще-то готовились, первые три дня никто даже не помышлял. А потом напор стал стихать. Они выдержали, они сохранили позиции, отвели в тыл всех раненых, даже сожгли порт издалека. Но вот сил забрать себе весь город у них просто не оставалось. Да и не было в этом смысла. Невозможно удержать порт, когда море полностью контролируют корабли противника. Возможно, когда подойдет эскадра Рожественского, все изменится, но Харунжинков не видел смысла загадывать так далеко. С главной-то задачей они справились, сожгли порт, обрезали снабжение японской армии со стороны Лиадунского залива, из-за чего та недополучит несколько тысяч снарядов. Харунжинкову хотелось верить, что даже такая мелочь может принести пользу в сражении под Ляином, которое уже наверняка началось. А он теперь сидит тут, где-то дальше в отдельных камерах заперты Врангель, его новый штабист Бурков и морские офицеры. Все из-за него. Это он, когда они взяли железнодорожную станцию Инкоу, отказался оставлять найденные там вагоны с артиллерийским припасом и особенно с десятком пулеметов, которые так хорошо себя показали. Тогда ведь был вариант уйти пешком обратно вверх вдоль Ляхы, а потом Тайцзыхы, обойти японцев и спокойно вернуться к своим. Вот только он захотел все и сразу. В итоге они собрали все ценные в два эшелона, погрузились на них и аккуратно поехали только не в сторону Дашичао, а по старой еще немецкой узкоколейке через Китай. Если бы все прошло тихо, то они бы точно вернулись настоящими героями, каждый из которых заслужил бы награду. Не меньше Георгия на взвод за такое бы дали, но в Ичжоу их ждали. Стоило эшелоном зайти в город, как железную дорогу без всякой жалости подорвали прямо за и перед ними. А потом, когда они еще не пришли в себя, китайцы выкатили из всех ближайших домов не меньше сотни пушек. Очень старых, возможно, ими пытались стрелять по англичанам еще во время Первой опиумной войны, но возраст оказался совсем не важен, когда до цели жалкая сотня шагов. На таком расстоянии можно было и из единорогов палить, одни не промажут, другие не спрячутся. Тем не менее, они и не подумали сдаваться. Отряд прикрытия Врангеля, который сначала отвлек на себя бывший посланник в Китае Гирс, успел сообразить, что к чему, и врезался во врага с тыла, выводя из-под удара вагоны с ранеными. Еще несколько рот, несмотря на расстрелянные картечью вагоны, смогли быстрым рывком занять позиции с вражеской артиллерией. Но не все. Многих посекло, многим не хватило людей, чтобы дорваться до горла врага. Харунжинков тогда не мог сдержать слез, глядя, как солдаты, прошедшие вместе с ним через Ялу, Цзиньчжоу, Дашичао и Инкоу, вот так глупо гибнут от предательского удара. Тем не менее, даже через час они еще держались. Их осталось на ногах всего несколько сотен, но они стояли, а горы трупов на ближайших улицах порой доходили даже до окон первых этажей. Держались, а потом его зацепило. Он помнил, как стоял, но ничего не видел и не слышал, а вражеский командир оказался хитер. Тут же воспользовался моментом, чтобы притащить уже раз подставившего их Гирса. И того не смутили ни данная когда-то присяга, ни политые кровью русские флаги. Он быстро пролаял предложение сдаться, даже не сам, а зачитав его с предложенной неизвестным бумаги. И люди растерялись. Многие офицеры были убиты, некому было сказать, что все это ложь, и солдаты просто поверили. поверили, что если оставить оружие, то их отпустят. Не отпустили. Стоило им выйти на открытое место, как их тут же окружили и повязали. Офицеров кинули в отдельные камеры, солдат, что целых, что раненых, завели во двор старой китайской крепости и под присмотром размещенных на стенах патрулей предоставили судьбе. Харунжинков до последнего не понимал, что же задумали те, кто их перехватил. Если им нужна была информация, то их бы допрашивали, но нет, к ним никто не заходил. Если бы хотели просто убить, то и вовсе нечего было тянуть. Но им давали немного хлеба с водой и ждали. Все чего-то ждали. И вот сегодня Харунжинков неожиданно услышал звуки знакомого полкового марша, а потом по ушам ударил грохот разорвавшегося снаряда. И никогда в жизни он не слышал ничего приятнее. «Наши!» — выдохнул в соседней камере Врангель. «Наши пришли!» — вторил ему штабист Бурков. Капитану Харунжинкову тоже очень хотелось радоваться появлению спасителей, вот только он никак не мог избавиться от мысли, что их ждали, что вся эта операция с перехватом и заключением была только для того, чтобы заманить их друзей в ловушку. Надо было срочно их предупредить. Впрочем, если сюда кто-то пришел, если полковник Макаров дал добро на эту операцию, то он, наверное, что-то придумал. Точно придумал. Харунжинков понял, что улыбается. Их вытащит. Солдат, которым так нужна помощь врачей, тоже спасут. А потом, плевать на последствия, он лично проследит, чтобы те, кто заманили их в эту ловушку, за все ответили. Глава 14. Считаю, артиллерийские запасы, которых по расчетам военного министерства должно было бы хватить на месяц войны и которые при темпах прорыва кончились бы меньше чем за половину дня, начали показывать дно. Мы уже выпустили все захваченные японские снаряды и были вынуждены вернуться к остаткам своих. Ваше высокоблагородие, вытянулся передо мной Афанасьев. Если будем продолжать обстрел с бронепоездов, то надо хотя бы расход уменьшать. Может, не в два раза, а хотя бы на треть. Нельзя, не согласился с главным артиллеристом Брюмер. Уменьшим, враг заметит и духом воспрянет. А не уменьшим, японцы еще полдня погрустят, зато потом целый праздник устроит. Нас голыми руками можно будет брать. Хотя бы до вечера нужно додавить, решил я. Они если и соберутся отступать, то в ночи, вот и дадим им для этого шанс. Выдержат, что ж, придется признать, что отпугнуть их не получилось, будем готовиться к битве по-другому. Есть, есть. Оба артиллериста вернулись к своим задачам, а я сосредоточился на найденных схемах и Чжоу и Яньсюне, продолжая наш разговор. Значит, говоришь, англичан так далеко от моря быть не может. При этом мы четко перехватили английскую речь в переговорах. Значит, кто-то пытается имитировать их участие. Или там американцы. Они тоже говорят на английском. И желание расширить свое влияние в Азии у них не меньше. А вы слышали о Ли Хунчжэне, глава внешней политики Китая? Как у нас Ламсдорф сейчас. Говорят, у вас этого Ли Хунчжэна не любит за заключение унизительного мира с Японией в 1895-м. Да и за договор с Россией тоже. Не любили, поправили меня Яньсюнь. Наместник Ли умер в 1901 году. Однако была ли та нелюбовь народной? Что вы имеете в виду? Войну Японии проигрывал точно не он, но он смог ее остановить. Притом за золото России и за ее товары, которые были нам так нужны. Вы получили возможность расти на Востоке, и мы могли расти вместе с вами. И хатуане ведь через 5 лет бунтовали, прежде всего, не из-за голода, как это бывало раньше, а чтобы прогнать чужаков. Чувствуете разницу? Чувствую. Вы хотите сказать, что Ли Хунчжэн был не так плох? Он не был хорош, но он любил свою родину и хотел, чтобы та росла вместе с Россией. Да, он был человеком прошлой эпохи, и он жил всеми ее недостатками. Однако, не забывая о своих интересах, он никогда не ставил их выше Китая, и поэтому его убили. Думаете, убили? Когда человек умирает своей смертью, когда ждет этого и готовится, его дело продолжает жить. А вот если еще до того, как Гуаньин встретила его душу, все его сторонники или умирают, или же отрекаются от него, это точно убийство. Не знаю, могла ли императрица Цыси предотвратить это, но слишком велико стало влияние иностранных денег при дворе в Пекине. Раньше они грозили нам пушками канонерок, теперь же поняли, что купить нужных людей гораздо дешевле. Поэтому то, что произошло в Ичжоу, это не чудо, не что-то невероятное, это понятное и очевидное продолжение тех процессов, что бурлят среди чжунга последние годы. Что-то еще, Бачжинши, в смысле губернатора Ичжоу, уже долгие годы плыли в фарватере идей Кан Юэ, одного из противников курса убитого Лихунчжина. Может быть, вы слышали о его программе реформ за 100 дней. Она провалилась, и Кан бежал из страны, но его последователи все еще активны. Слишком активны для тех, кого их лидеры бросили и не напоминают о себе. Я никогда не слышал о таких людях и реформах, но сами названия звучали довольно знакомо. Кажется, и в истории моей России будущего были такие вот Кан Юэ, у которых тоже ничего не получилось. Я задал еще несколько вопросов, чтобы разобраться, что именно хотел изменить этот благородный китаец. И на первый взгляд его подход казался даже полезным. Он хотел провести что-то вроде революции Мэйдзи или реформ Петра И, когда старые порядки, пусть через кровь и смерти, ломаются ради модернизации страны. Еще он был категорически против мира с Японией в 1895-м, собирал людей для протеста, его дядя так целое восстание поднял, чтобы продолжать войну. А куда он уехал, когда его реформы провалились, уточнил я. В Японию, тут же ответил Янь Сюнь. Я только хмыкнул. Действительно, долгие годы с кем-то бороться, а потом к нему же избежать. Ничего необычного. Потом, как выяснилось, Кан Юэ успел съездить в Лондон, Вашингтон, Дели и вот недавно мелькнул в Париже. В общем, сориентироваться по нему в том, кто выступил против России, прикрываясь Китаем, пока не получалось. Но связи где-то там на Западе точно имелись, теперь в этом не было никаких сомнений. В этот момент застучал телеграф Городова, и я тут же отвлекся, ожидая последних новостей от Буденного. «Сейчас», — бормотал мой главный связист, разматывая ключ. «Да, взяли, они взяли Ичжоу. Потери». Снова пауза в несколько минут, чтобы все принять, чтобы убедиться, что ошибки нет. «Потери, 19 легких, убитых нет», — Городов улыбнулся и снова засел за аппарат, чтобы принять и расшифровать все детали. «Учитывая, что от промежуточной точки до нас был протянут провод, в теории можно было поставить трубки и говорить голосом, но что-то у Городова не пошло. Там и почти все аппараты, которые мы ставили к батареям для корректировки огня, повредили, и помехи какие-то наводились из-за того, что мы кабель в землю закопали. Но ничего, пусть медленнее, зато эту линию просто так ни звери, ни местные предприимчивые китайцы не найдут. А детали я и так уже примерно представлял. Такие небольшие потери, и это с учетом 4000 защитников города, могли означать только одно. Я повернулся к Янь Сюню и широко улыбнулся. «Кажется, ваш заместитель летания и его диверсионные отряды справились. Поздравляю». Маньчжур постарался сдержать эмоции, но, когда Городов подтвердил мою догадку, все-таки не удержался и тоже расплылся в улыбке. «Не верил», — признался Сюнь, — «не верил, что ваше обучение может сделать нас настолько сильными, но гарнизон города вроде Ичжоу не меньше 1000 человек, даже если все остальные солдаты, нагнанные к нашему приходу, были на внешних укреплениях, эти должны были оставаться внутри, ждать удара, а у капитана ли была всего сотня человек, чтобы завести их в город под видом местных и атаковать. Во-первых, не стоит недооценивать инициативу и тренировки. Даже сотня человек, которая действует слаженно и бьет одновременно по всем ключевым точкам города, это страшная сила. А во-вторых, не капитан ли, а Бачжинши ли? Ба, это гражданский губернатор, поправил меня Сюнь. Если же брать военное время, то правильнее будет Цзянь Цзюнь. Я только улыбнулся, но мое радостное настроение продержалось недолго. Уже через 5 минут Городов начал диктовать цифры потерь освобожденного 1 гоконна пехотного, и у меня и всех остальных офицеров разве что зубы скрипеть не начали. С учетом усиления Хорунжинкова изначально было около 1000 солдат, потом добавились выжившие стрелки от капитана Павлова и моряки с Сивуча. Да, были потери в пути, при штурме Инкау, но сейчас, когда была вскрыта крепость, где держали пленных, их оказалось всего 223 человека. Одна из лучших моих частей, с которой я начинал, на которую у меня были такие надежды и такие потери. «Раненые не выжили?» – спросил Мелихов. «Выжили, их в этих 200-них не меньше половины». Городов еще ничего не понял и просто передавал сообщение. «У наших же в каждом взводе есть те, кто прошел курсы фельдшеров, так что присматривали как могли, но там закрытое пространство, еды мало, вода грязная, и прокипятить ее никак. Многие прямо на месте заболели и умерли. Там каждое утро выносили трупы, солдаты Борецкого нашли за городом яму. Их туда всех скидывали и даже не засыпали. Действительно, зачем засыпать? Зло прохрипел Мелехов и расслабил мундир на горле. Если каждый день докидывать надо, проще дождаться, пока все пленники целиком кончатся. Доктор Городов на мгновение сбился, но продолжил. Пришедший с Буденным доктор Софьин уже начал операции, но, по его словам, еще минимум четверть не доживет до того, как их можно будет переправить к нам в полноценный госпиталь. Сотник Буденный просит вашего разрешения наказать тех, кто принимал участие во всем этом непотребстве. Запрещаю, мне очень хотелось сказать совсем не это, но эмоции сейчас только все испортит. Виновников можно задерживать и готовить к отправке на суд к нам, но самим никого не наказывать. Все приказы, точно по списку, что мы заранее согласовывали. Я подошел к своему стулу и рухнул на него, откинувшись на спинку. Как же я их ненавижу, рычал рядом Мелехов. Как же, а я думал, вы обычно за то, что ради дела солдатам можно и пожертвовать. Я сначала не узнал голос Шереметьева, так он странно звучал. Значит, и его эти смерти среди пленных зацепили, причем настолько, что он сорвался даже на своих. Они ведь и раньше с Мелеховым всегда спорили по поводу отношения к солдатам, но никогда это не было так зло. Жертвовать? Павел Анастасович только рукой махнул. В бою да. Я сам, мои солдаты, все готовы жертвовать собой ради дела, ради Родины. И это нормально, это часть службы, мы все знали, на что идем, когда вставали под ружье. Но вот это, бросить людей умирать, смотреть на это каждый день и продолжать. Какой же нужно быть сволочью, как далеко быть от Бога, чтобы на такое пойти? Выше высокоблагородие. Шереметьев не ожидал, что Мелехов ответит так спокойно, и теперь искал, на кого бы еще сорвать всю эту накрывшую его боль. Может, к черту это стояние на Угре, дайте хотя бы ночью ударить по японцу. Я оглядел всех наших, и действительно, за эти 3 дня мы успели привести себя в порядок, отдохнуть, и солдаты, как и офицеры, были готовы к новому делу. Княжна Гагарина в один момент, когда через госпиталь за день прошло почти 5000 человек, и это не считая тех раненых, что на них скинули отступающие корпуса, чуть было не решила, что все, она не справится. Но нет, система выдержала. Все работали на износ, доктора так и вовсе спали по 2 часа в сутки, но они справились. Каждого раненого осмотрели, каждого распределили на положенное место, каждым было кому заняться, и, главное, у них нашлись все положенные лекарства. До этого Татьяна иногда задумывалась, не перегибает ли полковник, забивая склады всем, до чего только может дотянуться. И опять же сегодня все стало на свои места. Штатные запасы лекарств у них бы закончились уже через сутки, а так, все было, а учитывая, что последние дни поступления раненых и вовсе почти сошли на нет, в госпитале даже смогли включить в график для служащих полноценные 8 часов на сон. Больше так не делайте, рядовой. Ваша жизнь важна не только для вас, княжна, как это всегда и делала, лично заглянула к новому раненому. Как его называли другие больные. Панчик, значит, из поляков, но храбрый. На груди уже 2 медали, а еще дерзкий, иначе с такими наградами уже был бы как минимум унтером. Не буду, ваше сиятельство, широко улыбнулся больной. Да и глупая оказалась идея. А что за идея? Татьяна на мгновение задержалась. Ей нравилось слушать всякие истории о том, что порой придумывали солдаты в корпусе Вячеслава Григорьевича. Ну, там рядовой Кунаев спустил выше по течению сях и бочку с железным ломом и порохом, а я хотел ее у заводи подстрелить. Там японец близко сидел, у них еды мало, вот и стараются по ночам хотя бы рыбу ловить. Если бы попал как надо, то точно бы не меньше 10 узкоглазых посекло. А вы не попали? Попал, вздохнул раненый. Но мы, наверное, бочку плохо промазали, порох отсырел и ничего не получилось. Только японцев шуганули. А сюда тогда как попали? А оказалось, что они рыбу ловили для обмана, а на самом деле к той заводи пушки подтаскивали. И, когда я стрельнул, подумали, что их раскрыли. Как они забегали, решили по нам хоть так вдарить. Ну и вдарили. Меня немного задело, а еще фельдфебель Степанов точно понял, кто порох со склада свистнул. Так что теперь после возвращения мне опять в штрафной идти. Но там все свои, ничего страшного. А что та батарея, которую вы вскрыли? Взволнованно спросила княжна. Много вреда принесла, а ее, как оказалось, уже давно приметили. Не трогали, чтобы японцы побольше пушек подтащили и под удар подставили. Ну, а как вскрылись, Так поезд этот черепаховый приехал и все там расстрелял. Княжна поблагодарила солдата за рассказ, про себя порадовавшись, что Макаров не дает врагу себя обмануть, а потом все-таки пошла к себе в комнату. Там со вчерашнего вечера лежало письмо от матери, с которым она не знала, что делать, перечитала. Начиналось там все хорошо. Матушка рассказывала, как они с отцом гордились, когда прочитали о ее успехах в «Таймс» и «Летан». Немного ругали, что занимается таким простым делом, но больше хвалили, особенно за то, что великий князь Сергей Александрович, инспектируя армейские госпитали, лично отметил ее работу. Татьяна, в комнату к девушке без стука заглянула ее подруга, Тамара Хилкова. Вообще, Хилковы в какой-то мере были роднее Гагариных, тоже восходили к самим Стародубским, а через тех чуть ли не к Рюриковичам, но, столько веков прошло, и с Тамарой они были просто друзьями. Вместе приехали в армию, вместе работали. Анна, которая была третьей в их компании, не выдержала и вернулась в Харбин, заявив, что помогать России можно и не так близко к фронту. А вот они с Тамарой остались, вместе наводили порядки в отделении для легкораненых, вместе не спали ночами и вместе мечтали. Впрочем, каждая о своем. «Проходи», — княжна махнула, чтобы Тамара не чинилась и садилась рядом. Тут письмо от мамы, она хвалит, наверное, в основном из-за великого князя. Да, она не совсем понимает, что мне его мнение не так уж и важно. Тем более, что Сергей Александрович наверняка не сам это сказал, а по просьбе Бориса. Он пытается за мной ухаживать, ты же видела. А что ты, принимаешь? Нет, конечно, не после того случая на балу. Он, конечно, стал гораздо вежливее, но только со мной, а со всеми остальными как будто и не менялся. И это неприятно. Ладно, бог с ним. А что маменька? Если бы она просто хвалила, то ты бы не ходила с таким задумчивым видом целый день. Она, помнишь же, почему я из Петербурга уехала? Армии помогать? Тамара улыбнулась. Ну, хватит тебе. На самом деле, это ваша любовь с Николаем Юсуповым. Я помню. Стихи, собственная театральная труппа. Его многие считали идеалом, хотя он и отказался от службы. Или тот случай, когда он брата звал к себе играть, а потом предложил роль гнома. Как тот обижался и давал слово никогда больше в театр не ходить. И все равно он мне нравился, и вроде бы я ему тоже. Но Николай честно сказал, что ему не дадут на мне жениться. У его родителей были планы на кого-то более богатого и влиятельного, но теперь мать пишет, что все проблемы решены. Они договорились, и меня будут ждать в столице. А ты? Хочу отказаться. Я? Да, я знаю, кого ты любишь, вот только. Вы ведь даже ни разу не говорили об этом. А я видела, как он на меня смотрит. Он еще не понимает, мужчины в некоторых делах не очень сообразительны, но я ему нравлюсь. И, главное, он видит во мне не только женщину, он видит во мне человека. Он верит в меня, в мой ум, в мою волю. А еще он верит в своих солдат. Знаешь почему? Он военный. И он всегда таким будет. Знаешь, я пыталась собрать о нем информацию для тебя. Так вот, до этой войны он был никем. Пустое место, на которое и смотреть-то неприятно. Прекрати. А ты заставь меня. Спроси кого хочешь. Именно таким он был. И на того старого Макарова ты бы даже не посмотрела. Но большая война его изменила. Именно она сделала ему имя. Так как ты думаешь, он когда-нибудь откажется от нее, вернется домой, сможет стать хорошим отцом вашим детям, или будет сбегать из дома ради даже самой ничтожной возможности стать собой? Поверь, я знаю, о чем говорю. У меня дядя такой же, и его жена. Он никогда не выглядела по-настоящему счастливой. Значит, ты считаешь, Макаров, человек войны, он принадлежит только ей. А ты должна думать о себе, о твоей семье, которой бы, кстати, не помешали ни деньги, не влияние Юсуповых. И еще, Тамара на мгновение задумалась над только что пришедшей ей в голову мыслью. Если тебе так нравится Макаров и то, что он делает, подумай, как бы ты смогла ему помочь. Не как невеста, а как новая Юсупова. Это же совершенно другие возможности. Девушки болтали еще почти час, но потом княжна все-таки выставила подругу. Чтобы она не решила, ей нужно было выспаться и набраться сил, чтобы завтра снова гонять врачей и медсестер, ругаться с интендантами, проверять все бумаги и улыбаться раненым. Еще один обычный день. Сегодня я опять не спал. Первую половину ночи просто ждал, потом следил за вылазками на тот берег, который спланировал Шереметьев. Японцы тоже готовились к чему-то такому, но просто не успели среагировать. Обстрел, высадка первых групп, зачищающих плацдарм, а потом все быстрее и быстрее мы наращивали группировку на южном берегу Сяшахы, готовясь встречать контратаку японцев. Но ее не было. Разведгруппы расходились во все стороны в поисках противника, и только через час они смогли наткнуться на дозор 1 и краткой армии Куроки и доложить: «Японцы отступают», — передал сообщение из голубятни лично Ванновский. «Начали отступать в начале ночи, и мы только чудом сели им на хвост. А что Инауэ?» Я тут же вспомнил про 12-ю дивизию, которая все это время сидела у нас в тылу словно заноза. Они ее бросили нам на съедение, что говорят наблюдатели на севере. Еще полчаса неизвестности, но потом понеслись доклады из того направления. 12-я дивизия тоже уходила, откатывалась в сторону Большого Китая и невольно ставила под удар нашу группировку в Ичжоу. Иногда слишком хорошо, это даже плохо. Глава 15. Хикару Инауэ был очень зол. Он прорвался через позиции самого Макарова. Он заставил бежать из Ляина Куропаткина. Он в отрыве от основных сил и снабжения целую неделю удерживал в напряжении всю русскую армию, а остальные генералы просто не смогли добить остатки русских. И вот теперь им приходится уходить, даже бежать, словно крысам, через Китай. Хикару задумчиво повернулся к нему: Кати Ширикова, а вот ты на месте Макарова смог бы так собрать всех оставшихся и самому пойти в атаку? Восхищаетесь им? Он сильный враг. Врагом не восхищаются, но у него нужно учиться. Так все-таки, ты бы смог? Нет, честно признался Инауэ. Не хватило бы решимости ударить вдоль линии фронта, или не смог бы о таком подумать? Смог бы, но не решился бы, просто потому что знал бы, что не смог бы собрать армию как он. Но, если ни разума и ни решимости, чего бы тебе не хватило? Не мне, Инауэ отвел взгляд. Японскому солдату. Наши воины стреляют лучше русских, у них лучше дисциплина и готовность идти до конца, но... Если бы фронт развалился, наши солдаты растерялись бы. Превратить их снова из обычных людей в воинов стало бы невозможно. Даже ради победы, даже ради спасения жизни они бы не стали слушаться того, кто по факту не имеет права командовать. Понимаете, мы разные, и Макаров умеет использовать это. А я читал записки того английского наблюдателя, Гамильтона, что ходит с армией Куроки, и он пишет, что именно мы, нация воинов. А русские, слишком мирные, слишком пассивные. И это правда. Яростно согласился Инауэ. Мы, воины, война – это порядок, и когда его нет, солдаты теряются. Вот проблема. Русские же из-за своей пассивности просто не могут отдаться панике с должной энергией, и любой сильный лидер снова может собрать и повести их за собой. Он говорил и сам в глубине души не верил себе. Разве не глупо это? Признавать силу врага за слабость, но сказать что-то другое было слишком сложно. А тут еще и очередные неприятные новости. Дозорные заметили, как в их сторону выдвинулся один из полков Макарова, стоявший до этого в Ляяне. «Загоняют нас вглубь Китая», — заметил Катя Ширикова. «Интересно, зачем? Не хотят, чтобы мы смогли ударить им во фланг», — ответил Инауэ, продолжая размышлять. «И, скорее всего, они будут преследовать нас, пока мы не отойдем за железную дорогу Дэнкоу. Было бы разумно не дать нам ей воспользоваться. Но тут только один полк. Разве мы не можем его разбить, если ударить, как вы умеете? Мы, скорее всего, победим», — кивнул Инауэ. «Но при этом останемся в тылу у русских, без снарядов, почти без патронов, с огромным количеством раненых. Это имело бы смысл, если бы кто-то мог не дать потом уже русским воспользоваться численным преимуществом. А так нас словно ловит на живца. То есть, мы уходим, русским хорошо, мы сражаемся, да, они теряют полк, но мы в итоге теряем дивизию, им еще лучше. Если бы мы хоть немного знали их планы, было бы проще. Понимая, ради чего рискнуть, можно было бы нанести удар. А так, отходим, в бой не вступать». Последние приказы разлетелись по полкам, батальонам, ротам. Люди, которые еще недавно верили в победу и скорый конец войны, стиснули зубы и продолжили идти. Их учили, что порядок превыше всего. И пусть сейчас они отступают, но их время еще придет. Не может не прийти. Сижу, копаюсь в пожелтевшей листве, думаю обо всем, что случилось за последние недели. Мы откинули главные силы Аямы. В ту ночь, когда у нас почти закончились снаряды и я пустил на ту сторону диверсионные группы Шереметьево, японцы не приняли вызов. Они ушли еще до того, как мы смогли вступить с ними в бой. Был очень велик соблазн снова пойти за ними, давить тем, что есть, и надеяться, что они так и не остановятся, пока мы не скинем их в море. Но мечты, мечты. Такое могло бы сработать с какими-то туземными войсками, но японцы уже скоро бы оправились, их армии насытились бы подходящими обозами со снарядами и патронами, и они бы дали бой, который мы, без своих тылов и снабжения, просто не смогли бы выиграть. Поэтому я просто вернул всех назад. Тогда было достаточно и той гарантии, что японцы не пойдут в наступление в ближайшие недели. И этого хватило, чтобы стабилизировать фронт, не на героизме и удаче, а на чем-то более серьезном. Мы очистили тыл, отогнав дивизию Инауэ и не дав ей зацепиться за Ичжоу с нашими ранеными и железной дорогой. Мы дождались возвращения главных сил из Мукдена, словно и не было никакого сражения при Лиаяне. Вернулись Штакельберг, Бильдерлинг и Мищенко, смущенно отводящие от меня взгляды. Вернулся Самсонов, который честно выполнил каждый из данных ему приказов, но так неспешно, что это потеряло всякий смысл. Вернулись Куропаткин, министры, великий князь и даже наместник Алексеев, заполнив город суетой сотен свитских, желающих выслужиться перед своим начальством. Целый день они изучали подготовленные мной доклады, что-то смотрели сами, и вот пришло время. С минуты на минуту меня должны вызвать на большое собрание, чтобы решить, что делать дальше. Вячеслав Григорьевич, вот меня и нашел поручик Агинский. Вас ждут. Спасибо, я поднялся, отряхнул руки и неспешно двинулся в сторону главного штаба. Я вас сразу предупрежу, помощник Куропаткина обычно не говорил лишнего, но не сегодня. А чем? На встрече присутствуют гражданские, поэтому имейте в виду, это не военный совет. Значит, политика. Не могу сказать, вы же знаете, что к вам будут претензии. Знаю и я готов, на лице мелькнула улыбка. Я на самом деле подготовился к возможным претензиям, причем не только с помощью добро от Куропаткина. На самом деле у меня были подозрения, что в случае чего наш главнокомандующий вполне может взять свое слово назад, и даже расшифровка телеграммы, которая лежит у меня в папке, ничего не изменит. Добрый день, ваше сиятельство, ваше высокопревосходительство, ваше высокопревосходительство, господа, я поприветствовал всех сидящих в зале, быстро осмотрев помещение, и тут было на что глянуть. Обычный дом всего за день привели в божеский вид, поставили стекла в рамы, стены затянули плотной зеленой тканью, защитив от сквозняков и заодно добавив уюта. А главное, в центре появился огромный массивный стол из красного дерева, невольно пришло осознание, что его тут точно не было раньше, а значит, кто-то из начальства для солидности или по привычке притащил его с собой на поезде аж из самой России. Во главе этого стола, словно подчеркивая, кто тут на самом деле будет все решать, сидел Сергей Александрович. Выглядел он немного болезненно, но в то же время бодро, и сразу становилось очевидно, чего бы великий князь не хотел получить от этой встречи, он просто так не отступит. Справа от него сидел Куропаткин, сверкая невыспавшимися красными глазами. А вот Витте, раскинувшийся слева от Сергея Александровича, наоборот, смотрелся до неприличия бодро и хорошо. Последние два участника встречи, Плеве и Алексеев, сидели дальше всех, закопавшись в бумаге, и как будто вовсе не обратили внимания на мое появление. «Давайте начнем с самого главного», — Витте бросил взгляд на великого князя, а потом подвинул на середину стола стопку расшифровок с кратким пересказом содержания основных газет цивилизованного мира. Англия, Франция, Соединенные Штаты, в каждой из этих стран сегодня вышли статьи о вероломном нарушении условий мира и союза с Китаем со стороны Российской империи. Его императорского величества уже прислал телеграмму, чтобы мы разобрались в ситуации и доложили ему. Вы же понимаете, что своими действиями поставили в неловкое положение не только нас всех, но и корону. Витте окинул меня пронзительным взглядом и снова откинулся на спинку своего стула. В его глазах на мгновение мелькнуло торжество и тут же пропало, а я невольно задумался о том, почему даже после большого сражения, после тысяч смертей важнее всего оказываются слова. Я бросил взгляд на Куропаткина, тот пока молчал. Ну и ладно, хорошо, что вы начали с газет. Я медленно и очень аккуратно потянул завязки на своей папке и вытащил оттуда точно такую же расшифровку последнего номера московских ведомостей. Понимаю, что это отечественное издание, не иностранное, но все же, не надо ерничать, Вячеслав Григорьевич. Что там? Всего лишь описание условий, в которых содержали наших солдат в городе Ичжоу. Только описание, но, скажу честно, Даже так получилось довольно красочно. Джек Лондон помогал в подготовке статьи, и он не скупился на образы. Впрочем, через месяц, когда до Москвы доедут фотографии, которые мы сделали на месте, читатели по всей России смогут полагаться не только на слова. Мне показалось, что великий князь выругался про себя, добавив фамилию Милюкова. И да, при всем моем несогласии с этим человеком, его готовность пустить в печать что угодно в обход цензуры сейчас играла мне на руку. Мы читали ваш доклад, так что примерно представляем, что тут может быть написано. Витте отодвинул московские ведомости в сторону. Вот только разве это что-то меняет? Вы все равно не имели права вводить армию на территорию союзника, развязывать там боевые действия и кого-то там арестовывать. Для всего этого есть Министерство иностранных дел, и вмешательство в их полномочия при должном рассмотрении можно посчитать даже не глупостью, а предательством. Тем более неприличным, насколько продуманным оно оказалось. Это ошибочное мнение может сложиться исключительно потому, что я передал вам еще не все документы. Вот приказ капитана гвардии Литаня о том, что он берет на себя обязанности губернатора Ичжоу. Здесь же просьба к русской армии помочь ему расправиться с бунтом в городе. Мы же в свою очередь всего лишь выполнили союзнический долг, ничего больше. Думаете, игры с бумагами что-то изменит? Витте буравил меня взглядом, а я невольно задумался, свои ли интересы он сейчас продвигает. С одной стороны, мои успехи точно не совпадают с планами самого министра финансов и его покровителей, с другой, место рядом с великим князем, одобряющие кивки Сергея Александровича и показательное молчание всех остальных, а, и еще предупреждение Агинского. Пожалуй, я бы поставил на то, что моим главным противником сегодня будет вовсе не Витте, и это не очень хорошо. А так ли плохи бумаги? Заговорил я вслух. Хочу заметить, что газеты, с которых вы начали, ссылаются и вовсе на слухи. Не стоит изображать шута, полковник, вам не идет. Пусть вы нашли военного Чжунга, готового вам подыграть, но что дальше? Пекин отправит туда своих людей, вашего ставленника арестуют и все. Любой, кто будет опираться на любые связанные с ним договоренности, окажется в дураках. Вы разве этого хотите для нашего министра иностранных дел или самого государя? Во-первых, Литань Маньчжур, а не Чжунга. Во-вторых, я не думаю, что Пекин станет снимать верного ему губернатора. Ну и в-третьих, сомневаюсь, что это окажется возможным. Знаете, когда рядом война, а неизвестные соберутся арестовать того, кто так помог союзнику Китая, таких людей могут и за предателей принять. Кажется, впервые с начала разговора мне удалось на самом деле удивить Витте. Несколько секунд он молча сидел, открывая рот и не решаясь что-либо возразить. Вы хотите сказать, что подговорили целый город наших союзников к бунту? Передача власти верному слуге императрицы Цыси, арест тех, кто сотрудничает с врагами, помощь союзнику. С каких пор это стало бунтом? Хватит, тихий голос Сергея Александровича оборвал меня на полуслове, и я просто физически не смог продолжить. Словно вбитые на подкорку рефлексы сжали челюсти и зафиксировали язык. Ваше высочество, Куропаткин тоже попробовал вмешаться, но великий князь его остановил. Не надо больше ничего говорить, кажется, я все понял. Он внимательно смотрел прямо на меня. Значит, если прав Сергей Юльевич, то вы вторглись к соседу и подняли бунт. Если же верны окажутся ваши собственные слова, то получается, что ради помощи Китаю вы оставили свои позиции, подвергли риску остальную армию и успех всей кампании в Маньчжурии. Можете не спешить, но мне хотелось бы понять, какой из этих вариантов мне считать правильным. Еще недавно сковавший меня ступор разом прошел, а кулаки сжались с такой силой, что пальцы захрустели. Я не очень много ждал от нынешних лидеров России, но вот такая подлость, готовность уничтожить несмотря ни на что. И, главное, почему Сергей Александрович так остервенело пытается меня утопить? Просто из-за того, что в прошлый раз я посмел ему отказать. Неужели этого оказалось достаточно? Алексей Николаевич, великий князь повернулся к Куропаткину, пока полковник думает, вы тоже подготовьте свое мнение, кто заменит его в продолжении кампании. Уверен, сейчас, когда японцы были вынуждены отступить, столкнувшись по-настоящему всего с одним нашим корпусом, вся армия уж точно сможет нанести им поражение. Ну вот и еще одна причина моей опалы всплыла. Если раньше великий князь был готов терпеть то, что показалось ему дерзостью, ради дела, то сейчас он считал, что армия справится без меня, а значит, можно и личные счеты свести. Я неожиданно осознал, с чем бы столкнулся, даже оставшись на этой войне до конца. Даже если только благодаря мне мы бы разгромили Японию, все равно после возвращения меня точно так же съели бы и в России. Точно такие же гражданские акулы. Вы ошибаетесь, обрывая мои мысли, голос Куропаткина прозвучал словно удар грома. Плеве и наместник разом вскинули головы, поворачиваясь к нынешнему главнокомандующему и бывшему военному министру. Они немало времени провели рядом, в основном как противники, но все равно успели неплохо узнать характеры друг друга. И такого от Куропаткина никто не ждал. «Что вы сказали?» Великий князь вспыхнул. «Я сказал, что вы ошиблись». С каждым словом голос Алексея Николаевича звучал все резче и четче, а потом он вытащил из внутреннего кармана мундира сложенный вдвое конверт. Это подписанное его императорским величеством назначение для Вячеслава Григорьевича. Генерал-лейтенант И-3 и краткое Георгий. Плеве принял из рук Куропаткина конверт и быстро просмотрел. Со своей стороны скажу, что такое назначение, конечно, формально нарушает порядок присвоения чинов. Но если сам Николай Александрович и Алексей Николаевич считают, что Макаров достоин, то так тому и быть. Более того, ощутив поддержку, Куропаткин продолжил уже легче, после беспримерного подвига 2-го сибирского стрелкового корпуса при обороне Ляина, когда при отступлении всех остальных сил они сдержали врага, собрали всех отступающих, значительно уменьшив общие потери армии, а также откинули японцев назад. Я буду писать представление на еще одно внеочередное звание и Владимира, КХМ. Алексей Николаевич, вы не забывайтесь, великий князь прервал Куропаткина, но того было уже не остановить. Точно, тот усмехнулся. Вы спрашивали у Макарова, какой из двух вариантов ему выбрать, так я отвечу за него. Когда он отправлял солдат в сторону Ичжоу, то выполнял мой приказ. И, судя по предоставленным генералам документам, Куропаткин выделил новое звание, это было не ошибкой, как я опасался, а прекрасно просчитанным решением, которое принесет России только пользу. Как вы раньше боялись, что нам придется оправдываться за поспешные аргументы, так теперь этим же придется заниматься всем, кто вляпался в сию глупость с обвинениями в нападении на союзника. И, господа, стоит ли вам повторять и обсуждать те нелепицы и явное вранье, что пишут о России наши враги? Мне захотелось похлопать Куропаткину за эту речь, очень сильно у него получилось. Вот только, боюсь, если бы я сейчас открыл рот или лишний раз пошевелился, то великий князь меня бы прибил. С последствиями, наверное, но мне бы от этого точно легче не стало. Целую минуту мы все просидели в тишине, пока Сергей Александрович собирался с мыслями, а потом меня просто отправили погулять. Обратно в Россию, встретил меня за дверями поручик Агинский. Великий князь попросил Сергея Юрьевича помочь разобраться в этой ситуации, не дожидаясь ответа, с другой стороны от меня вынырнул его брат, за скромные уступки по-дальнему после завершения войны. Так что, боюсь, все могло закончиться не только возвращением на родину. Господин полковник, адъютант Куропаткина буравил меня взглядом. Не молчите. Чего нам ждать? Потому что ваш провал может задеть не только вас, генерал, поправил я его, все верно, он может задеть и генерала Куропаткина, нет, я имел в виду, что я не полковник, а генерал. Алексей Николаевич показал подписанный царем приказ, так что у меня новое звание, 3 и краткое Георгий, и очень маловероятно, что после такого кто-то сможет продавить мое возвращение на родину. Не продавит, вы правы, Агинский замер, обдумывая новости. Вот кинуть в самое пекло, это легко. Самое пекло войны, это как раз то, чего я хотел, на лице мелькнула улыбка. На мгновение я даже поверил, что все будет хорошо, но в этот момент на улицу вслед за нами вылетел Алексей Николаевич Куропаткин. Красные руки дрожат, но улыбка при этом, до самых ушей. Ваше, начал был Агинский, но тот просто махнул рукой, без церемоний, тем более что я теперь, считай, гражданский, новым главнокомандующим ставит Линевича. Великий князь хотел продавить на это место Алексеева, чтобы самому всем заправлять, но, есть у меня еще чем Романовых убеждать, а армии нужен тот, кто в случае чего не даст всему скатиться в тартарары. А вы, Куропаткин невежливо ткнул в меня пальцем, но ему сейчас можно, вы... Чтобы довели дело до конца, чтобы я не зря в вас поверил, поняли. Мне только и оставалось, что кивнуть в ответ. Глава 16. Иду, болтаю с бывшим главнокомандующим, делаю вид, что не замечаю ни проверок на вшивость, что он мне устраивает, ни пронзительных взглядов приотставшего поручика Агинского. Как вы вообще на этот прорыв решились? Куропаткин начал издалека. Враг наступал, остальные наши отступали, приходилось действовать с опорой на обстановку. А там вариантов не так много было. Я для удобства вытащил чистый лист бумаги и набросал схематичное расположение основных сил перед боем. Примерно так получилось. И еще нужно учитывать реки. Они тоже помогали, превращая все поле боя в своеобразный мешок. На севере и западе – Тайцзыхы, на востоке – Танхы, на юге – Сяшахы. То есть крупные силы даже при всем желании можно было перебросить только в определенных местах, и нам просто нужно было сковать японцев на этих направлениях. Но фланги, не унимался Куропаткин. Как можно идти в наступление, когда вы не обеспечили достаточную плотность позиций по краям прорыва? Вас же могли просто пропустить, обойти и расстрелять. С одной стороны, согласен, с флангами было не идеально, с другой, справа от нас был Лиаян с его железными дорогами. То есть даже небольшой гарнизон сводил на ноль риск атаки японцев с этой стороны. Да и опасались они, если честно, что, прорвавшись сильно на север и оставив нас в тылу, уже сами подставятся под удар одновременно с двух сторон, от вас и от нас. Вдруг вы только и ждали этого момента, и военная осторожность требовала не спешить с резкими маневрами. Да уж, не наспешили они, хмыкнул Куропаткин. Упоминание, что он одним фактом сохранения основных сил русской армии очень и очень помог мне, придало ему уверенность. Ну, а что с левым флангом? Там-то точно никаких укреплений и опасностей не было, и поэтому я отправил туда пошуметь китайских новобранцев с усилением из ветеранов. Одни добавили массы, другие уверенности в том, что хотя бы обозы им будут по силам. На основные силы японцев, естественно, никто не лез. То есть создавали иллюзию неизвестного отряда неизвестного размера. И японцы поверили? Нет, конечно, но, как это приходится делать хорошим командирам на войне, не могли не учитывать, и это сковывало любые их операции в этом направлении. И все равно не понимаю, не выдержал нагнавший нас Агинский, который до этого предпочитал держаться в стороне. Если враг знал, что риск появления наших крупных сил с той стороны так мал, то почему не ударил? Почему не обошел вас? Почему, словно назло логике и здравому смыслу, подыгрывал вам? Во-первых, небольшие отряды японцы посылали, но Яньсю не успевал отойти, и это его отдельный успех. А во-вторых, я не договорил, вместо меня неожиданно продолжил сам Куропаткин. Чтобы двинуть вперед крупные силы, чтобы начать большую наступательную операцию, когда на обхват фланга идут целые дивизии, нужна решимость и мужество. Особенно когда знаешь, что патронов и снарядов у тебя в лучшем случае на пару дней, и, если не повезет, часть армии легко может оказаться где-то во вражеском тылу совершенно беззащитной. У японцев их не хватало? Спросил Агинский. У нас их не хватало, поморщился Куропаткин. Слишком быстро современные пушки тратили запасы, которых по старому счету должно было хватить на месяцы войны. И не думаю, что у японцев ситуация была намного лучше. Вернее, учитывая погоду и то, что они свои вагоны таскают с помощью китайцев кули, уверен, что хуже. Но тогда, во время боя, сделать на это ставку я так и не решился. Решимость и мужество, повторил Агинский недавние слова самого Куропаткина, и тот не обиделся, а только рукой махнул. Именно, кивнул он. Но эти качества были и у врага. Так что вы, Вячеслав Григорьевич, планировали делать с дивизией Науэ, которая засела у вас в тылу. При том, что это всего лишь дивизия, лично я узнал уже в Мукдине, а до этого ожидал там вообще всю одну армию Кураки. С 12-краткой дивизией тоже все просто, я пожал плечами. Для начала мы точно знали, сколько их. Ну, конечно, связь, махнул кулаком Агинский. Я собирал информацию о бое для генерала и обратил внимание, что вы ни один отряд вперед не отправите, пока рядом с ним отряд связистов не появится. Хоть с радиопередатчиком, хоть с катушкой провода, да хоть с клеткой с голубями. Мы старались и с другими информацией делиться, я на всякий случай напомнил, что так могли бы делать и все остальные. И сначала над вами смеялись, неожиданно рассказал Куропаткин. Мол, зачем все эти перестраховки, зачем долгие игры с радио, если по проводу да через трубку быстрее и понятнее. Почему-то тогда даже мне не приходило в голову, что надо представить варианты боя, когда мы будем вынуждены покинуть подготовленные позиции, когда враг повредит подготовленные линии. Эх, он только рукой махнул, а потом связь посыпалась, кивнул Логинский, и вся информация запаздывала в лучшем случае на часы. Если бы только это, Куропаткин на мгновение вспыхнул. Мало того, что новости приходили позже, так порой гонцы приносили такую чушь, что лучше бы я об этом просто не знал. Как с тем же обходом? Ну, встретил бы эту дивизию Самсонов. Да, были бы потери, но пехоте бы перед ними оставалось только закопаться в землю, не то что о нашей железной дороге думать. Ну вот, а у нас со связью было относительно нормально, я вернулся к своему рассказу. Не идеально. Японские глушилки немало крови попортили, но мы и с ними справимся. Капитан Городов уверяет, что можно попробовать добавить на катушки передатчика дополнительный контур, и тогда у нас словно своя выделенная частота будет, а шум на общий, да и плевать на него. Давайте оставим технику тем, кто ей занимается. Куропаткин покачал головой. Технические новинки он всегда любил, но только в виде готового продукта, а не абстрактной теории. Напоминаю, 12-я дивизия. После отхода основных сил они могли бы ударить по нам с двух направлений. Я мысленно вернулся на пару дней в прошлое, напрямую по железной дороге от станции Янтай к Ляину, и второй вариант – обойти город, наши позиции и зайти с востока. «С прямым ударом все понятно», – кивнул Куропаткин. «Вы докладывали, что подготовили укрепление и тот самый полк, который вы поставили в качестве гарнизона. С севера у него бы не было подкрепления в виде бронепоезда, но с соотношением сил 1:4 вы бы так выстояли. Но почему японцы не решились на обход, у меня нет точной информации», признался я, «но, мне кажется, там был прямой приказ генерала Аямы удерживать дорогу и не дать вернуться нашим главным силам. Это бы объяснило пассивность такого дерзкого генерала, как Инауэ. Но даже без приказа, японцы очень осторожны, и если бы они отвели 12-ю дивизию для удара во фланг, то лишили бы нас давления в спину. Вероятность разгрома наших оставленных под Ляином сил просто была бы сведена к нулю, и мы бы получили возможность в любой момент без проблем уйти к Мукдину, как обезьяна с орехом, улыбнулся Агинский. Я кинул. Действительно вышло похоже на старую индийскую сказку. Там в кувшин клали орехи, обезьяны засовывали лапы, чтобы их ухватить, а потом по отдельности и лапа, и орех через горлышко проходили, а вместе нет. Казалось бы, обезьянам надо было просто разжать пальцы и освободиться, но жадность держала их на месте, и по утрам охотники могли просто проходить мимо и собирать за шкирки незадачливых воришек. Да, если бы японцы перестали тратить силы, чтобы не дать нам уйти, чего мы и не собирались делать, то им было бы гораздо проще. А так они и себя в маневре ограничивали, и нам руки развязали, и мы снова вернулись к обсуждению боя. Правда, само наступление, которым так гордился я сам, Куропаткина не особо заинтересовало. Он словно из вежливости покивал пару минут, пока я заканчивал свой рассказ, а потом от тактики и стратегии перешел к политике. Для начала Линевич, которого поставит во главе армии, начал он. Николай Павлович хороший генерал, вы должны его помнить по штурму Пекина в 1901-м. Помню, кивнул я, хотя, конечно, не помнил. Его главная полезная черта для армии – последовательность. Он не будет спешить, не будет гнаться за славой ради быстрого успеха. А главная же полезная черта в Линевиче для вас лично – это его самостоятельность. Николай Павлович не потерпит, чтобы ему указывали, что делать с его офицерами, поэтому просто так вас домой не ушлют, но и на Баден-Баден не рассчитывайте. Пойдете в самое пекло и либо снова сможете показать, что достойны оказанного вам внимания, либо сгорите, и даже пепла не останется. Есть пойти в самое пекло, я улыбнулся, вспомнив, что недавно мне то же самое говорил Ягинский. Почти слово в слово. Как ни странно, пока все идет хорошо. И пусть вроде бы союзник Сергей Александрович проявил себя как самый жесткий враг, пусть недавний покровитель Алексеев предпочел умыть руки, а явный недоброжелатель Куропаткин, наоборот, прикрыл. Причем как прикрыл. Главное, я на месте, причем с новыми погонами, новым Георгием, а значит, есть шансы и собранных за время боя опытных солдат при себе сохранить. В этот момент мои мысли прервал громкий гудок, и я понял, что мы за разговором дошли до Тайцзыха, где в последние дни раскинулся настоящий порт. Прямой дороги от Ляина до Чжоу не было, идущий на запад обрубок железной дороги не в счет, а мне хотелось поскорее перетащить часть найденной у китайцев добычи. Вот и развернулись. Часть пути по железной дороге к Инкоу, потом перегрузка на баржи, и уже они с помощью трех уцелевших пароходов из группы Севуча отправлялись к нам. Знаете, Вячеслав Григорьевич, поручик Агинский тоже посмотрел на суетящихся на разгрузке китайцев, а я бы не удивился, если бы когда-нибудь в будущем всплыло, что на самом деле вас хотели отправить домой вовсе не из-за политики, а только из-за них, из-за барж, из-за того, что вы на них везете и, главное, по какой цене. Я ведь узнавал, вы договорились через своего карманного губернатора с китайцами о поставках еды по местным ценам. Местным, Куропаткин тоже удивился, это же в два раза ниже рекомендованных военным министерством цен, и в 18 раз меньше того, что сейчас реально платят за тот же хлеб интенданты, пригоняя вагоны с ним из центральной России, добавил Агинский, в 18. Сомневаюсь, что эта наценка уходила в карман крестьянам, заметил я. Ясное дело нет, тут замешаны гораздо более влиятельные люди, и вы, поручик чуть не ткнул в меня пальцем, сейчас лишили их очень больших денег. Не думаю, что закупки для одного корпуса так уж важны. Под вами сейчас четверть армии. Причем самая боеспособная ее часть, на которую так просто не надавишь. Они все равно попытались, и не смогли, хмыкнул Куропаткин. А теперь еще и Линевич, я его знаю, тоже воспользуется хорошим примером и начнет переводить своих на местное. Так что да, тут такие капиталы под угрозой, что сон может пропасть. Не хотите сдать назад, Вячеслав Григорьевич, деньги ведь все равно не ваши, а отношение к вам сразу станет лучше. Для войны, которой вы живете, оно так-то и полезнее будет. Бывший главнокомандующий в этот момент посмотрел на меня таким странным взглядом, что было совершенно непонятно, серьезно он сейчас или это очередная проверка. Отказываюсь, я покачал головой. Местный хлеб, это ведь не просто сэкономленные деньги. Это еще и свободные места в эшелонах, идущих на восток, а значит, дополнительные снаряды и солдаты. Каждая такая баржа, это целых три поезда, которые смогут привезти что-то новое. А еще, вы ведь видели московские ведомости, которые я показывал Сергею Александровичу, так там в каждой статье, разве что кроме моей, так или иначе упоминаются растущие цены не только на фронте, но и в самой России. Не стоит верить каждому слову господина Милюкова, он очень любит преувеличивать. Не сомневайтесь, я ему совсем не верю, но я знаю, что, когда Министерство финансов выбрасывает миллионы на закупку хлеба, деньги у всех остальных людей в империи начинают понемногу дешеветь. И вот она, инфляция, которая стопорит возможность вложить ассигнации во что-то более полезное. Те же заводы и новая техника, что нужны нам. Ну и не будем забывать про возможность прокормить семью на те же деньги, что и год назад. А говорите, что не любите политику, хмыкнул Агинский. Не люблю и по возможности буду держаться подальше. Но если у меня будет возможность на что-то повлиять на своем месте, я, конечно, это сделаю. Агинский замер, словно по-новому взглянув на меня, а Куропаткин не менее неожиданно добил. Алексей Алексеевич, это я впервые узнал, как поручика зовут. А не хотите остаться с полковником? В смысле, с генералом? Вы же ко мне приходили не ради карьеры, а чтобы пользу приносить. Так вот, Вячеславу Григорьевичу с его идеализмом очень пригодится рядом тот, кто в случае чего объяснит, чем это может грозить. Я согласен, Вячеслав Григорьевич, а вам нужен адъютант? Агинский почти не думал. Нет, я тоже. И сколько же обиды мелькнуло во взгляде поручика, пока я не продолжил. Адъютант не нужен, но мне бы еще одного начальника разведки. А то у меня есть ванновские и Корнилов по японцам, госпожа Казуи по европейцам и китайцам, а по своим, никого нет. А как я только что понял, удара стоит ждать с любого направления. Так что, поручик, вы готовы прикрыть мои тылы со стороны Петербурга? На этот раз Агинский думал гораздо дольше. Следующие несколько дней я выжидал. Будут ли какие-то новые удары от великого князя и его союзников? Не активизируются ли японцы? Доведет ли Агинский до нервного срыва канцелярию корпуса и не найдут ли китайцы для продажи еще что-то интересное? Почти все наши предлагали выгрести из Ичжоу все подчистую в качестве виры за нападение на наших, но я как командир продавил торговлю, и подопечные губернатора ли не подвели. Не знаю, где именно они нашли, в самом Ичжоу ничего такого просто не было, но они где-то добыли несколько тонн каучука и серы. Подозреваю, что у англичан, которые привыкли чувствовать себя в Китае как дома. Но сейчас это было неважно, главное, сегодня пришли первые баржи с новой добычей, а мои кузницы в Лилиенгоу уже выделяли место под производство резины. И ведь ничего невероятного. Вулканизация, то есть нагревание и смешивание серы с каучуком, довольно простой процесс. Кажется, туда можно что-то еще добавлять для крепости, не помню. Но уверен, по ходу дела разберемся. Главное, теперь можно будет довести до ума бронобильские грузовики, сделать кабель для телеграфа с нормальной изоляцией, а там еще и додумать, на что бы еще замахнуться, я не успел. Первым на сходне, подходящий к берегу баржи, поднялся главный груз из этой партии, капитан Харунженков. Александр Александрович выглядел не очень. По нему ударила и потеря людей, и заключение. Как докладывал Чернов, когда его вывели на улицу, Харунженков сначала всех обнял, потом побледнел и упал без сознания. Я сначала испугался, что капитан от нервов схватил инфаркт или инсульт, но, к счастью, обследование показало обычную простуду и общую слабость. И вот его смогли хоть немного привести в порядок и отправить домой. Не стоило меня лично встречать. Харунженков заметил меня и отвел взгляд в сторону. Вот только я плевать хотел на его тараканов и просто крепко обнял старого ворчуна. «Спасибо, что выжили и...» Я отпустил слегка обмякшего Харунженкова, чуть отодвинул и посмотрел прямо в глаза. «Вы бы знали, как мне не хватало вас в этом сражении. Столько мест, где ваш конно-пехотный мог бы так помочь».